Ожидается облачная погода, временами пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит по городу плюс 17-19 градусов тепла, по области плюс 15-20 градусов. Поздравляем всех школьников с началом учебного года. Желаем успехов и отличных оценок.